Глава 12. Праздник. Всепоглощающий праздник. Иголки огни, стекающиеся ей навстречу. Тысячи ее глаз. Ночь с глазами. Небо с глазами. Ее свобода, напряженная и хищная, будто тетива. Поступь. Шаги, от которых вздрагивает земля. Красная, темно-красная, огненно-кровавая, шаги, шаги, они идут сюда, они все ее. Прорыв белой ткани, нежность, детские руки, тянущиеся к ней сквозь черные лохмотья ночи. Нежность, но без боли, потому что они ее навек, вздрагивает земля, медленный танец, тяжелый танец на барабане, в который превратилось небо, величественный марш. Они все идут сюда, летят и ползут. Они соберутся вместе и, наконец-то, обретут цель. Они станут ею. Вот ближе, ближе. Они все она. Ивга очнулась посреди большой и темной дороги, вероятно, шоссе. Ей не нужен свет. Ее волосы огненным шаром стоят вокруг ее головы. Она абсолютно свободна. Она посреди мира, вбирающая мир в себя, замещающая мир собой. Ночь, неожиданно теплая, неподвижная в зените и подрагивающая у горизонта, шелестящая сотнями крыльев. Полет, падение. Полет. Ивга засмеялась. Ее дети спешили на ее зов. Разрывая цепи и сметая запрещающие знаки, пробивая бетонные плиты, ее дети даже после смерти поспешат на зов. Она потерла запястья, на которых остались кровоточащие браслеты, печать колодок. Где-то там, в обрывках воспоминаний, остались протыкающее небо дворец, оковы, лишающие воли, и человек в тяжелой инквизиторской броне. Клавдий. Это имя на мгновение разорвало гармонию, и ночь потеряла очертания, и в ее волосах, стоящих дыбом, сухо треснул синий электрический разряд. Клавдий. Мир вокруг нее гремел, как оркестр. Мир пел и источал запахи. Она не изменилась, но мир... Она засмеялась снова. Ритм величественного шествия, пронизывающий ночь и пронизывающий Ивгу, всепобеждающий ритм, воцарился снова. Она опустилась на дорогу, легла, прижимаясь ухом к земле. И услышала их шаги. Ее дети идут. Осталось недолго. Собственно, телефон и должен звонить. Правда, сеть не работает вот уже много дней, и все же никакой мистики нет в звенящем телефоне, ведь шнур его не выдернут из розетки. У него вообще нет шнура, только забавная антенна с шариком на конце. Ничего удивительного, особенно в сравнении с непонятным фактом, что Клавдий Старш до сих пор жив. Жив и дееспособен после встречи лицом к лицу с... Подвалы дворца перестали существовать. Подвалы завалены, вот почему так странно накренился пол в его кабинете. Из подвала сбежали все находившиеся там ведьмы. Земля вздыбилась, великий инквизитор выбрался в последнее мгновение, а ведь существо, находившееся с ним рядом, легко могло раздавить его, размазать, будто мокрицу. Он перевел дыхание и сильно потер переносицу. Телефон звонил. Клавдий обвел глазами стены кабинета, расписанные защитными и поддерживающими знаками. Покосился на дверь приемной, за которой дремал инквизитор Глюр, по-прежнему верный Виженскому дворцу, отошел от окна, за которым черными колоннами стояли поднимающиеся к небу дымы, подобрал со стола трубку, поднес к уху. «Вижна! Вижна!» «Вижна!» — отозвался Клавдий механически. «Минуточку!» Пауза, другой голос еще более громкий. «Вижна!» «Вижна!» — сказал Клавдий уже с некоторым оттенком раздражения. «Старш!» Тогда он узнал кричащий в ухо голос. Странно, Фома из Альтицы никогда не имел привычки вопить. Он мог патетически возвысить голос, и только тогда, когда это требовали законы красноречия. «А, привет, узурпатор! Старш, мы говорим через спутник. Мы еле нащупали канал. Вы живы, как хорошо!» «Кому хорошо?» — поинтересовался Клавдий желчно. Фома не заметил его иронии. «Старш, герцог погиб вчера. Машина взорвалась!» «Жаль», — сказал Клавдий после паузы. «Мне очень жаль, Фома. Преемник?» «Нету преемника! Ничего больше нету! Мы хотим вас вытащить, пока осталось топливо для вертолетов!» «Армия! Кто командует армией?» «Не знаю! Ничего не знаю!» Клавдий достал из внутреннего кармана плоскую черную коробочку. Рука дрогнула. Поднес глазам. В уголке экрана по-прежнему пульсировал перечеркнутый квадрат. «Пульт дееспособен, а значит, дееспособна и ракетная шахта. Старш! Старш! Великий исход ведьм! Все пришло в движение! Матка! Мы засекли с воздуха! Граница округа Ридна! Дачный поселок! В Вижне больше нельзя находиться! Мы пришлем за вами вертолет!» «Присылайте», — сказал Клавдий глухо. «Здесь Глюр и ребята из его отдела. Присылайте!» «Держитесь, старш!» Последние слова были похожи скорее на панический вопль, нежели на попытку подбодрить. Клавдий положил трубку поверх раскрытой книги, поверх дневника Атрика Оля. «Матерь-ведьма затаилась так близко, что я не могу спать, чуя ее дух». Только теперь Клавдию понятно, что именно старик имел в виду. Дух. Тяжелый дух, вроде как запах. В юности ему случалось побывать в маленьком городишке неподалеку от большой бойни. Вся жизнь города была зависима от направления ветра. Жители были более привычны. Клавдий съеживался, стоило только ветру подуть оттуда. Матку легко найти по духу. Так же просто, как человеку с хорошим обонянием просто отыскать бойню. Клавдий, не верьте, что в души ведьм вселяется другое существо, что они меняются, перестают быть собой. Это неправда. Он усмехнулся, нехорошей усмешкой, кривой. «Это ты, Ивга, с тягостным духом, напоминающим о бойне. Мир не такой, каким вы его видите, каким мы его с вами видели. Он другой, я не могу объяснить». «Другой, пустой, полный дыма, смерти, ужаса. Как там писал Атрик Оль, люди бегут в леса, сбиваются в норы, дичают. Мир не такой, каким вы его видите». «А какой же, пес подери!» «Они приходят и плачут, спрашивая меня, почему великая сила, сотворившая мир, не является к нам на помощь? Я отвечаю, а почему беспомощны мы сами? Почему сильны и свободны только сударыни, мои ведьмы, даже если обратная сторона свободы — их зло?»